Глава 29. Ким Саджин. Пока иду до машины, сливаюсь с ветром, остервенело подгоняющий меня в спину, уводящим прочь от девушки, глубоко запавшей в душу. Что он хочет сказать своим ледяным порывом? Что мы с Машей поступаем правильно, и у нас все равно ничего не выйдет, потому что я лжец? Мария предпочитает чувствам карьеру? Слишком разные цели, взгляды на жизнь, менталитет? Бесспорно. Но за те несколько дней, что я провел вместе с русской, меня ни разу не посещала подобная мысль. Рядом с Машей я чувствую себя так, будто возвращаюсь домой после долгих, изнурительных странствий. Давно забытое чувство, пробуждающее в душе тепло, стремление быть лучше, искреннее желание заботиться о ком-то. Дверь седана громко захлопывается, от неожиданности вздрагиваю. Вроде был осторожен. Может, снова ветер? Злится? Поторапливает меня, намекая, что надо убраться отсюда и оставить Соколову в покое. Не знаю, с одной стороны все именно так, однако с другой. Тяжело вздыхаю, зажмуриваю веки до белых мушек, вдавливая глаза в череп пальцами. Голова болит, в висках стучит. Нужно поспать. Утро расставит все по местам или усложнит еще сильнее, но я разберусь завтра. Завожу мотор, ненадолго зависаю взглядом на приборной панели, слышу странный звук. Двигатель сбоит. Поднимаю глаза к лобовому. Дождь. Надо же. А Джуён не ошиблась. Легкая улыбка касается губ при мысли о предусмотрительности секретаря. Бросаю взгляд на зонт, лежащий рядом. Радужное безобразие, которое я вряд ли осмелюсь использовать даже в суровый ливень. Стиль не мой. Тем временем стук воды по крыше усиливается, вынуждая сердце в груди цепенеть. Маша сейчас стоит посреди улицы без пальто, в легком офисном пиджаке и тонкой шелковой блузке. Совсем одна, в чреве незнакомого города, прячущего за приветливыми неоновыми вывесками безразличие и стремление наживаться на чужом горе. Каково ей? Неуютно? Страшно? Холодно? А если простудится? Нет. Остановись, Саджин, это не твое дело. Больше не твое. Снимаю коробку передач с режима паркинг, готовый уехать в ночь, не оглядываясь, но будто наперекор моим планам. Небо трагически стонет от грозового раската. На миг улица становится такой светлой, словно зенитное солнце враз спалило все тучи, бесстыдно освещая темные грани моей души. Но стоило об этом подумать, Сеул тотчас погрузился во мрак хмурой осенней ночи, а вместе с ним и я чувствую себя как никогда прежде одиноко. И пока дождь барабанит по стеклу, погружая меня в странный транс, где каждый из совершенных ранее шагов обесценивается, ведь возле ресторана я утратил нечто безмерно важное. Пульс ускоряется, вытесняя здравый смысл. Маша, стоит ли моя месть этой девушке? Стоит ли вся моя пустая жизнь тех драгоценных часов, что я провел с ней? Мгновение — жалкая секунда слабости. Даю по газам, выезжая на основную дорогу. Двигаюсь по направлению к ресторану Джун Сик, в голове оглушающая какофония мыслей. Сконцентрироваться на чем-то конкретном не получается, даже на действиях, которые совершаю будто запрограммированный алгоритм автоматически. Но когда вижу Марию, промокшую до нитки, спешащую к припарковавшемуся у обочины такси, мгновенно прихожу в себя. Пора сделать выбор. Сбавляю скорость. Торможу позади машины, это бело-желтая Kia. Воздух застревает в горле. «Просто отпусти ее, дурень», — шепчу, пока рука самовольно тянется к зонту. Очередное мимолетное затмение, и вот я уже стою под радужным куполом в метре от девушки, которой всего за несколько дней удалось воскресить мое лишенное привязанности сердце, а потом разбить его вдребезги. Время замирает. Совсем. Я перестаю слышать дробь дождя по зонту, смотрю на хрупкую женскую спину, для меня лишь она в движении. Плечи понуро тянутся к земле, голова опущена под тяжестью забот или сожалений. Маша сходит с тротуара слишком нерасторопно, неуклюже. Может, подвисла от холода? Черт, точно, дождь ведь. Ну и чего ты застыл истуканом, идиот? Надо окликнуть девчонку, если не хочешь, чтобы она уезжала. Сделай решающий шаг, укрыть от дождя, а после сказать, что не согласен, имеешь полное право ревновать, злиться и не собираешься отступать. Вдох, выдох, шаг. Увы. Я изо всех сил пытаюсь сойти с места, но тело как чужое намертво прирастает к асфальту. Не могу пошевелиться, боюсь. Чего? Увидеть в глазах любимой женщины упрек, не сдержался, нарушил обещание, лжец. Маша неуверенно семенит к такси, открывает дверь, наклоняется, сейчас или никогда. Но Что я планирую делать? Отвезти девушку в отель? Она и без меня прекрасно до гостиницы доберется. Как? На такси? Прямо сейчас. Ащ, да гори все синим пламенем. Чертовы белые камелии. Не позволю, не уступлю. И дело вовсе не в том, что на моем пути снова появился один из паков. Просто Маша моя. Я тянусь к ней всем своим естеством и абсолютно уверен, наши чувства взаимны. Не знаю, что за дурацкие правила напридумывала русская, но ее стремление отдалиться не искренне. Знаю наверняка. Так говорит сердце. Поэтому, вопреки по-прежнему давящей на солнечное сплетение обиде, наступаю на горло всему разом, доводом рассудка, неоспоримым аргументом ущемленной гордости. Широко шагаю и мигом сокращаю разделяющее нас с Соколовой расстояние, укрывая девушку от дождя. Маша оборачивается медленнее, чем я ожидаю. Мучительно долго. За несколько секунд сердце успевает с гулким «ох» пробить под ногами землю. Вижу ее глаза, красные, опухшие. Легко сжимаются от догадки, прицельно бьющей под дых. Плакала из-за меня. Я — причина девичьих слез. Чувствую, как по телу ударной волной разливается усталость, буквально. Даже зонт держать становится сложно. Хочу лишь одного — скрести Машу в охапку, прижать к себе крепко-накрепко и забыть последние пару дней, как страшный сон. Но нуждается ли Соколова в том же? По взгляду вижу — да. Пусть он и затоплен горечью. Я подвезу. Роняю тихо, снимая взаимное бездействие с паузы. Очередная смена настроения русская. Она щурится, хотя ни одна вывеска не простреливает светом в лицо. Поджимает губы, начинает дышать чаще, снова изнывает от противоречий. Как же надоело, как глупо. Пора завязывать. Пожалуйста, не спорь. Продолжаю твердо, туго сглатывая, только бы послушала, прикрывая на секундочку глаза. Сквозь шум дождя слышу звук захлопнувшейся автомобильной двери. Маша отпускает такси, которое, скрипя шинами, запускает вновь мое, почти остановившееся сердце. Молча направляемся к корпоративной машине, а я все думаю, как поступить дальше. Нам определенно стоит сесть за стол переговоров, разъяснить ситуацию, но готова ли Мария? Если решила пойти со мной, значит да? Или она так поступает из вежливости? Бред. Этой русской палец в рот не клади, хотела бы отшить окончательно, сразу бы все обрубила. Усаживаю девушку на переднее пассажирское, направляюсь к водительскому, но занимать место не спешу, что-то давит на ребра. Скверное предчувствие. Сканирую взглядом площадь, к парадному входу ресторана подъезжает роскошное авто представительского класса. Из салона выбирается секретарь Чон. Мужчина раскрывает огромный черный зонт, меня почему-то сразу коробит от радуги Джуйон над собственной головой, а после спешит к заведению. На крыльце его ожидает Минхо, безотрывно глазеющий на меня. Черт! Пак видел все, что произошло на улице. Ладно, тварь, разберусь с тобой позже, сегодня ты не вписываешься в мои планы. Забываю о поганце в ту же секунду, когда сажусь в машину. Потерянный вид Маши столь резко возвращает в момент здесь и сейчас, что я чуть ли не давлюсь воздухом и, откашливаясь, завожу двигатель. Периферическим зрением улавливаю, девушка дрожит. Еще бы, конец сентября, ливень, практически ночь, да еще и масса незабываемых впечатлений. Снимаю куртку. Она кожаная, поэтому изнутри сухая. Тянусь к пассажирке, чтобы защелкнуть ремень безопасности, ведь она, кажется, не в состоянии. Слишком погружена в раздумья. Но когда оказываюсь к ней лицом к лицу, Маша резко поворачивает голову и замирает, буквально дышать перестает. От мгновенно вспыхнувших в смущении девичьих щек хочется улыбнуться. Соколова госпожа боевая, но если дело доходит до меня, спесь ее тотчас исчезает. Чувствую тепло в груди, пульс начинает ускоряться. Ее пухлые губы так близко, но позволить себе прикоснуться к ним без разрешения значит проявить неуважение. Не хочу спугнуть. Я не желаю, чтобы Маша думала, будто у меня лишь одно на уме. Намерен действовать по плану. Сначала точки над «и», а потом уже остальное. Поэтому давлю в себе первичные желания, натягиваю на лицо подобие делового выражения, защелкиваю ремень и кладу поверх коленей девушки куртку. Не весь что, но, может, хоть чуть-чуть согреет. Включаю подогрев сидений и выруливаю на автостраду. До Машиного отеля едем в угрюмом молчании. Мысли заняты. Раздумываю, с какой стороны надо изучить нашу общую проблему. Среди прочих переменных фигурирует Минхо. Не верю, что его заинтересованность Машей случайна. Нужно как следует обмозговать, что мы имеем. Сперва выхухоль пытается отослать меня в Штаты, потом рыщет в поисках информации, приглашает Соколову на свидание или что там у них было. Постоянно крутится неподалеку. Вывод? Я для него очередной конкурент или Паковский выскочка о чем-то догадывается. Если да, Марию необходимо срочно убрать с шахматной доски. Чересчур много фигур поляжет, когда все завертится. Однако получится ли убедить Соколову отказаться от должности? Увлеченный мыслительным процессом, не замечаю, как пролетает время. А может, гнал очень быстро, паркуюсь, краем глаза оцениваю ситуацию. Маша по-прежнему напряжена, дурной знак. Когда русская нервничает, обычно творит ерунду, принимает неверные решения, вляпывается в неприятности. «Саджин, послушай», — говорит она, «но я не собираюсь выяснять отношения в машине, откуда русская может в любой момент выпорхнуть, потому самым бестактным образом выскакиваю на улицу, схватив зонт. Дождь остервенело хлещет по плечам. Прячусь от него под радугой, спокойно огибаю авто, открываю дверь. Идем». Маша смотрит на меня потерявшимся котенком, не решаясь спустить ноги на мокрый асфальт. Протягиваю руку, киваю. Девушка отмирает не сразу, но в итоге принимает помощь и покидает салон. Теперь надо добраться до номера без ремарок. Все обсудим в более-менее уютной обстановке. Уже привычный путь через ресепшн до лифтов проходит гладко. Я на мгновение теряю бдительность, предположив, что Соколова успокоилась, приняла ситуацию, выступать с протестами не станет. Но мне отлично известно, что за затишьем обычно следует буря, Мария не исключение. Она порывиста, чрезвычайно впечатлительна, эмоциональна. Ни проливному дождю, ни мокрой одежде, ни продолжительной поездке на машине в полной тишине не потушить беснующееся внутри нее пламя. Если русской что-то взбрело в голову, усмирить ее может только... «Саджин, пожалуйста, выслушай меня. Это все не то...» Будто в подтверждение моих рассуждений возвращается к ненавистной теме Соколова, едва кабина лифта трогается. И я могу позволить ей высказаться. Ясно ведь? Девчонку тяготит недосказанность. Но если честно, мне плевать. На случившееся ранее, на чертов ужин поганца Минхо, на все. Маша сейчас здесь, рядом. Хотела бы остаться с генеральным, сидела бы до сих пор в ресторане. Чему сомнение, если истинные чувства девушки на поверхности? Я ведь вижу, как Маша на меня смотрит, чувствую, ее ломает от собственных убеждений, в которые она столь яростно верит, но отчаянно жаждет нарушить. Почему? Да потому что я в ее жизни исключение из правил. Впрочем, как и она в моей. Вдобавок, раз уж Маша сильно переживает из-за перспективы служебного романа, я с готовностью облегчу ее бремя, поскольку в действительности Ким Саджин никакой не начальник. Он парень с улицы, хотелось бы сказать простой, но с последним утверждением мы разберемся позже. И с этой мыслью, пока Соколова что-то мямлит, подбирает слова, я срываюсь с места. Решительно, но бережно беру в свои ладони раскрасневшееся женское личико и припадаю к желанным губам бескомпромиссным поцелуем. На миг меня прошибает холодный пот. Маша не двигается, губы безответны, но она и не отпихивает меня. Хороший знак. Вторая попытка. Прижимаюсь сильнее, обнимаю девушку за талию, вминаю в стену. Чувствую еле заметные изменения. Мария тягостно выдыхает, запрокидывает голову, однако не отвечает на поцелуй. Жмурюсь, пытаясь подавить паническую дрожь. Не готов проиграть. Пожалуйста, Маша, не отталкивай меня. Ты же не хочешь. И вдруг ощущаю легчайшее прикосновение замерших пальцев к щеке. Мои веки невольно распахиваются, глаза же Соколовой наоборот закрываются. А в следующую секунду ее уста принимают мои, будто сотни фейерверков в раз взрывается над рекой Ханган, вырывая из тьмы отдаленные уголки Сеула. Так становится светло и ясно. И больше никаких сомнений. Все терзания мгновенно исчезают, рассыпаются на цветные искры и гаснут алыми всполохами в небесах, не успевая добраться до глубин наших чувств, в которых и я, и Маша тонем сейчас, крепко сжимая друг друга в объятиях. Лифт останавливается на нужном этаже. Но мы не способны последовать его примеру. Чувства кипят. Потребность быть ближе, стать неотделимым друг от друга превалирует над всем прочим. Металлические двери расходятся, замирают, снова закрываются, и так несколько раз подряд, пока из динамика под потолком не раздается голос и неловкий смешок. Нас на ломаном английском просят покинуть кабину. Маша тихонько хихикает. Закрывает лицо ладонями, ей неловко, но она счастлива. Успеваю уловить ее лучащийся восторгом взгляд, который еще час назад метал гневные молнии, и меня переполняет радость. «Идем. Хватит с них реалити-шоу». Улыбаюсь и беру девушку за руку. Точно подростки, съехавшие с катушек от чистой, незапятнанной выгодами влюбленности, мы бежим к номеру, периодически притормаживая, чтобы обменяться краткими поцелуями. А в номере за закрытой дверью, где нас уже никто не потревожит, я с готовностью отдаю Маше всего себя без масок, притворства, ничего не требуя взамен. Никого в жизни я столь сильно не любил. Нет, я никогда не любил до этих пор. Около 4 утра, замерев у окна, глядя на бледный диск луны, освещающий башню Намсан, дразнящую ночное светило искусственной подсветкой, внезапно понимаю. Не хочу тайн. Оборачиваюсь. Маши в спальне нет, она в душе. Однако в воздухе еще витает аромат ее духов, он же ощущается на языке сладкой горечью, ведь сегодня не было никаких запретов. Взгляд падает на смятые простыни, разбросанные по полу подушки, одежду. Губы трогает довольная, отчасти горделивая улыбка. Не сказать, что я педант, но хаос в кровати не люблю, а сейчас получаю истинное удовольствие, созерцая устроенный нами беспорядок. Неожиданно грудная клетка сжимается под тяжестью томной усталости и осознанного счастья. У меня появилось ради чего жить, помимо гнетущей ненависти. Вновь обращаю взгляд к небу, которое неспешно заливается пурпурными красками. Рассвет пока еще слишком похож на закат. По спине пробегает неприятная дрожь, но негромкий женский голос, нарушающий тишину раннего утра, за долю секунды успокаивает вспыхнувшую в горле злость. «На что смотришь?» — спрашивает Маша, почти бесшумно ступая босыми ногами по полу. Вижу ее в отражении окна, маленькая, хрупкая, невероятно красивая, одетая в длинную белую футболку, будто изнутри светится, совсем как луна. И преисполненный самыми теплыми чувствами, я, абсолютно не задумываясь и не анализируя, говорю искренне, выпуская в мир то, что таится в сердце. «Луна сегодня красивая, правда?» «Луна сегодня красивая, правда?» Фраза принадлежит перу японского писателя и публициста Нацуме Сосеки, 1867-1916, и означает романтичное признание в любви. Ответ на этот вопрос, звучащий следующим образом: «Такая красивая, что умереть можно», предполагает, что чувства взаимны. Если же человек просто соглашается, что луна красива, это приравнивается к отказу. Маша молча кивает, подходит почти вплотную. Ласковые руки скользят вдоль моего тела и бережно обнимают, устраиваясь на груди раскрытыми ладонями. Дышит в лопатку, жмется, как котенок. Не могу сдержать блаженную улыбку, прикрываю глаза. Вряд ли девушка догадалась, но я только что признался ей в любви. «Ничего не хочешь сказать?» Разворачиваюсь к Соколовой, натягивая на лицо серьезную мину. Смотрю прямо в глаза, прицельно не моргая, ввожу русскую в замешательство. «Тебя что-то беспокоит?» спрашивает Маша почти шепотом, будто двоечник на зачете. Девичьи приоткрытые губы страшно отвлекают. Я не жду ответного признания, мне и так хорошо. Да и теперь, когда я нахожусь настолько близко к любимой женщине, я вообще теряю способность думать о чем-то, кроме нее. Хочу вернуться в постель и повторить эту ночь шаг за шагом, поцелуй за поцелуем с самого начала. «Саджин, в чем дело?» обрывает мои неприличные фантазии Соколова, отстраняясь. В голосе слышится тревога. А я этого не хочу. Одна из моих новообретенных целей, чтобы Маша, будучи рядом, всегда чувствовала себя комфортно. И главное, в безопасности. Короче, пока шалость не обернулась трагедией, решаю перевести все в шутку. Однако в каждой шутке есть доля правды. И я не намерен ничего скрывать. Демонстративно окидываю взглядом комнату, не без иронии ухмыляясь. Когда ты решила работать в Корее, хоть что-то изучала о стране, в которую едешь? Или познания азиатской культуры заканчиваются на бой-бенде BTS и лапше быстрого приготовления? Маша тушуется, пожимает плечами, с явной досадой бурчит. «Ну, что-то изучала. На работу могли и не взять, так что...» «Ясно». Надменно хмыкаю я и обхожу девушку, направляясь к кровати. Соколова несколько секунд стоит на месте, вероятно, переваривает, а затем обгоняет. Первая оказывается у постели, поправляет простыню, что сразу же отражается на моем лице одобрением. Похоже, Маше тоже не нравится хаос в кровати. И садится, хлопая ладошкой по матрасу возле себя. Приглашает расположиться рядом, готова просвещаться. Безумно милая. «И что я должна была изучить?» — пытливо интересуется моя милашка. Я протягиваю руку, требуя передать мобильный, что девушка беспрекословно выполняет, предварительно разблокировав гаджет. Вбиваю в поиск имя японского писателя Нацумо Сосеки, открываю ссылку со статьей на английском про символизм фразы о Луне, читаю, чтобы удостовериться в верности информации, и с профессорским видом возвращаю Соколовой смартфон. Маша погружается в чтение. С любопытством наблюдаю как ее и без того огромные глаза с каждым проглоченным словом начинают увеличиваться, а выражение лица меняться. «Саджин», — некоторое время спустя еле слышно шепчет русская, заливаясь румянцем. «Да ладно, Маша, неужели ты не догадывалась, что я по уши влюблен? Ведь очевидно. Или в твоей стране мужчины проявляют чувства как-то иначе?» Но прежде чем девушка успевает сказать что-то еще, решаю пойти ва-банк, а точнее признаться не только в любви, но и в том, кем в действительности являюсь. Если Маша испытывает ко мне хотя бы десятую часть того, что к ней чувствую я, не хочу, чтобы между нами стоял выдуманный образ некоего Лисаджина. Она должна принять не Лисаджина, а меня, настоящего. Тебе не нужно отвечать прямо сейчас. Беру Соколову за руку, пытаюсь поймать взгляд уже родных глаз, но русская старательно прячет взгляд, растеряна. «Маша, посмотри на меня, пожалуйста. Я не требую ответа, слышишь? Просто хочу, чтобы ты знала и не мучилась сомнениями относительно моих намерений. Ты можешь на меня положиться во всем. Ты для меня — все. Уяснила?» Мария вяло кивает, глотает воздух и, наконец, поднимает глаза. «К тому же, с моей стороны было бы нечестно заставлять тебя отвечать. Продолжаю подводить к главному, хотя с каждым слогом из груди будто настойчиво выкачивают воздух. Я рою себе могилу своими же руками. Может, повременить еще день, час? Нет, все зашло слишком далеко. Пауза. Нужно собраться с духом. Я не лжец. Не с этой девушкой. Туго сглатываю, твердо киваю и перехожу сразу к сути. Маша, в общем, я врал тебе. Всем врал. Мое имя не Лисаджин, и я совсем не тот человек, которым меня считают».